Дело седьмое. Старая семейная история. «Да не пойду я на эту выставку», — уперся Мьёл. «Проклятые билеты! Сначала твоя подруга заболела, потом Иха едва успела согласиться. Некогда мне болеть». «Колдуны или не болеют, или быстро выздоравливают», — возразил Сьяд. «Собирайся, проветришься». «У меня дел по горло». Колдун для пущей важности придвинул к себе сразу и коробку с полными склянками, и стопку наспех исписанных листов. «У меня 53 трупа, и это только первый уровень, между прочим». «Сколько?» – обалдел Рыжий. «53?» «И это только первый уровень», – повторил Мьёл. «А их там 5, а нижние всегда утрамбованы плотнее верхних. Подозреваю, в этом захоронении закопаны не только наши местные. В Семиречье закрытых храмов больше, чем в других северных городах. Я спускался на все уровни, но трупы пока не считал. Хреново стало. Вроде всякое повидал, ко всему привык». «Вот, тебе срочно нужно развеяться», — провозгласил Сьяд. «В зеркало на себя смотрел? Сам уже от покойника не отличаешься. Причем от несвежего». «А ты их так много видел?» — ухмыльнулся колдун. Рыжий сглотнул, но сбить себя с темы не позволил. «Друг, соберись. Это, может, вообще последняя выставка великого Хьона Су?» «Да-да, не фыркай, великого. Старый мастер, как ты знаешь, умер год назад. И сын его впервые и очень неохотно согласился выставить картины отца. Все просвещенное Семиречье год ждало этого момента, год, слышишь?» «Ну, а я не просвещенный», — легко согласился Мьёл. «Сьяд, отвали. Я ничего не понимаю ни в картинах, ни в музыке, ни даже в твоих рассказах, если ты не врешь в колдовских деталях». «А на выставке будет новая картина», — Рыжий пропустил намек на собственное невежество по части колдовства мимо ушей. «Называется «Старое семейное дело», и на ней изображено убийство». «Какое еще убийство?» – без интереса спросил колдун. «Я что, убийств не видел?» «Найди мне художника, он с моих слов столько убийств нарисует, на 10 галерей хватит и про запас останется». «Не знаю, какое именно», – Сьяд пожал плечами. «Эта картина ни разу не выставлялась. Вообще ни разу. Хотя, говорят, старый мастер Су написал ее давно, лет 7-8 назад. Но почему-то никогда не выставлял. Ее даже домашние не все видели». «Не отцепишься, да?» Мьёл закатил глаза. «Ладно, давай так. Сегодня поможешь мне с работой, а завтра я схожу с тобой на эту проклятую выставку». «Что делать?» Рыжий с готовностью засучил рукава. Колдун посмотрел на коробку со склянками и уточнил. «Слепки с трупов побоишься в отчете описывать? На них смотреть надо. Труп, а поверх колдовской кожи восстановленный внешний облик». Сьяд нащупал в кармане штанов заветный флакончик от трупов и неуверенно сказал. «Давай посмотрю. Ну а вдруг? А это зачем? Слепков регистрации мало?» «Да пойми ты этих дурных бумагоморак», — фыркнул Мьёл. «Им надо подробное описание на бумаге. И оцени, друг. 3 слепка с этого самого бумажного описания вдобавок к 3 колдовским склянкам с восстановленной внешностью мертвеца». «А покажи, как описание составлять». Рыжий подошел к столу. «Я-то уже по вашим с мастером Ирьяном Каракулем общий отчет пишу. Мелочью давно не занимался». «Вот», — колдун придвинул к нему стопку листов, — «примерно вот так». Сьян взял верхний лист, прочитал и предложил. «А давай я сначала твои в порядок приведу». «Кошмарный почерк и тьма наших сокращений. Это же не отчет, а заготовка, черновик. В регистрации не разберут, что где. А потом, если время останется, новое из твоих слов запишу и сразу красиво. Ты будешь смотреть и говорить, а я записывать». 3 дня помощи», — решил Мьёл. «Да хоть пока вы все захоронение не вычистите. Образцов для рассказов наберу». Рыжий взял черновики. «Это все?» «Погоди. Колдун полез в ящик стола и достал оттуда еще пачку листов. «Еще вот эти». «Завтра в 5», — предупредил Сьят. «Второй остров — верхняя галерея. В 4:30 надо быть у главного входа». «И приведи себя в порядок». «Сгинь, зануда», — отмахнулся Мьёл. «Я тебе не подружка, наряжаться не собираюсь». «Ну, хотя бы после работы в захоронении переоденься», — вздохнул рыжий. «Вот уперлась же, а!» — ругнулся колдун. В так называемом просвещенном обществе Мьёл всегда чувствовал себя неуютно, остро ощущал недостаток воспитания. А как бы сложилась жизнь, если бы родители остались живы? А так, сиротский приют, драка за каждый новый день, фанатичное погружение в колдовство, опять же, чтобы выжить в одиночку, сыскное училище, работы и трупы, убийства, трупы. Какое уж тут просвещение. Поспать-то порой некогда. Он, конечно, занимался самообразованием, находил время и читал. Даже на волшебные стихи ныне мертвого поэта подсел. Но явно мало. Однако, непрекаянно бродя от картины к картине, пока Сьят болтал неподалеку со своими знакомыми, колдун признал, художник и вправду великий. Словно колдовские слепки снимал и к полотну прикреплял. Удивительная четкость деталей. Никаких преувеличений. Никакого украшательства и лишнего художественного вымысла. Только правда. И никаких оглушающе ярких красок. Только естественность. И никакой общей темы. Старый мастер писал, что хотел. Дикий северный пейзаж. Кроваво-алые воды, реки кипучие, острые пороги, скалистые берега, суровое стальное небо. Казалось, только ветра не хватает, чтобы бросить в лицо ледяные красные брызги. Оборванный попрошайка на мосту над серебряной рекой Луны, изъязвленное лицо, безумный взгляд, кривой рот, обветренные руки, дырявые сапоги и грязный плащ в заплатах. Мьёл даже поймал себя на том, что морщит нос, будто от попрошайки воняло. Осенние листья на мокрой набережной, желтые, красные, багровые, оранжевые, и блики колдовских огней в глубоких лужах, и рябь от первых дождевых капель. Нарядная девочка на летней ярмарке, смешливые синие глаза, розовые щечки с ямочками, задорная улыбка, светло-голубое платье, широкополая шляпка и большой красный леденец в пухлых ладошках. Древнее здание в густом тумане, клочья обшарпанной крыши, пустые глазницы темных окон, кусок ржавой ограды. А туман, как живой, выползал из ниоткуда, закрывал небо, прятал землю, и еще шаг, и соскользнет с полотна. Мьёл почти проникся моментом, но тут из людского потока вынырнул Сьят. Они едва перекинулись парой слов на крыльце при входе, а после рыжий, сдав смотрителю выставки билеты, сразу же кому-то помахал и испарился в напряженной толпе. «Но как?» — поинтересовался Сьят и одобрительно посмотрел на колдуна. «Молодец, причесался и даже костюм где-то нашел». «Усыплю и отнесу в мертвецкую», — немедленно отозвался Мьёл. «Разбужу и тоже повеселюсь». «А ведь я серьезно», — насупился рыжий. «Похвалила ты». Он быстро огляделся и прошептал. «Ладно, к делу, друг. Мы тут не просто так». «Да?» — иронично улыбнулся колдун. «Знаешь, не удивил. Просто так ты за меня отчеты никогда не писал. Даже когда я на практике за тебя трупы осматривал». «Грешен, да», — признался Сьят. «Давай-ка отойдем». Посетителей на выставке было много. По верхней галерее, заполняя огромный зал, строились яркие, неспешные и удивительно тихие людские реки. Однако Юрка и Рыжий ухитрился, вынырнув из людского потока, оказаться в относительно свободном углу. «Раньше не мог сказать», — поинтересовался Мьёл. «Боялся, что засмеешь и не пойдешь», — честно ответил Сьят. «А в 3 шагах от нашей картины хоть засмейся, терплю. Главное, картину увидишь». «О как!» — хмыкнул колдун. «Все-таки она непростая, это старое семейное дело». «Короче», — Рыжий смотрел прямо и серьезно, — «дело было так. Неделю назад в вестях Семиречья вышел разворот о предстоящей выставке. Похвалы мастеру, перечисление работ, снова похвалы мастеру. А в конце приманка. небольшой кусочек слепка с картины «Старое семейное дело», который с мертвецом. Ну? Я усмекнул, к чему все идет, но перебивать не стал. Мне стало плохо, признался Сьяд. Как от твоих слепков? И я чем хочешь, поклянусь? Но нарисованных мертвецов или крови я не боялся никогда. Ну чего улыбаешься? Ты же знаешь, кто мои родители. У них, кроме книг, большая коллекция художественных альбомов. А убийства много кто писать любил. Большинство известных личностей, чтоб ты знал, плохо кончили. А художников хлебом не корми, дай написать свою версию убийства. И мне никогда не дурнело. Я с детства с интересом рассматривал все детали. Но это старое семейное дело... Мил, посмотри, как сыскник посмотри, внимательно и серьезно. Вон там картина. И опять вокруг нее толпа. Ничего, пробьемся. Колдун расправил широкие плечи. Давай за мной. И зелье заготовь. Уже. Сьяд поспешно достал из кармана флакон. Прежде Мьёл пытался встроиться в людской поток и даже привык к общему улиточному шагу. А теперь пошел, как тяжелая баржа, рассекая людскую реку. Посетители возмущались, вскрикивали, ругались. Кое-кто даже чем-то пригрозил. Но уже через 5 минут оба сыскника стояли в первом ряду и прямо напротив картины. Полотно «Старое семейное дело» занимало пол стены. И снова, глядя на него, Мьёл поймал себя на мысли, что смотрит не на картину, а на колдовской слепок. Так тщательно выписаны все детали и естественные цвета. Нет, конечно, это возможно. И газетчики переносят слепки на бумагу. И те художественные альбомы заполняют слепками с картин или изваяний. Но это и очень дорого и запрещено. У колдуна как-то была подружка-художница, которая на его наивный вопрос, зачем страдать над полотнами и красками, если можно сделать слепок, спросила. А зачем ты ходишь на обеды в чайные, если можешь использовать поддерживающие питательные зелья? Зачем носишь зимой теплые вещи, когда можешь обвешаться амулетами и ходить в мороз хоть в одном исподнем? Зачем красишь дома стены, когда можешь жить среди обычного камня? Потому что все это уют и красота. И творчество, все созданное руками человека, это уют и красота для души. И картины тоже. И если хочешь знать, все наши работы проверяют на колдовство. Нам разрешено писать со слепков. Можно запечатлеть момент, чтобы подробнее его описать. Но использовать в своих работах даже крохотные части слепков строжайше запрещено. Попадешься, век не отмоешься. На всю жизнь клеймо мошенника получишь. И никто никогда твои следующие работы не купит и не оценит. Даже если сам будешь писать. Даже если гений. То есть старый мастер Су – гений? А ему Мьёлу все только кажется. Однако Сьята воротит от мертвеца на полотне. А это кое-что значит. Это очень много значит, если вспомнить о чуйке рыжего. Но всякому подозрению нужны доказательства. И колдун честно уставился на картину, как просил Сьяд, внимательно и серьезно. Поздний вечер в старинном доме. На стене у приоткрытой двери мрачно горит единственный красноватый светильник. Тяжелые шторы закрывают окно, оставляя узкую щель. Но ее хватает, чтобы рассмотреть краешек морозного узора на стекле и... еще что-то. Мьёл прищурился, но так и не понял, что за тень таится у штор. На полу пушистый темный ковер. У дальней стены массивный книжный шкаф. Рядом с ним, ближе к окну, кресло и низкий столик с полным подносом. Блюдце с печеньем, голубая чашка, пузатый белый с золотом чайник с дымком из носика. Раскрытая книга, небрежно брошенная в кресле. Смятый клетчатый плед, свисающий с подлокотника. Кто-то вставал в спешке. На ковре, между столиком и дверью, тело пожилого мужчины. Острый нос, приоткрытый тонкогубый рот, недельная седая щетина, пустые светлые глаза, загорелая кожа, худощавое телосложение. Седые волосы тщательно уложены, голова повернута к зрителю. Руки прижаты к груди, скрюченные пальцы и манжеты рубахи в крови. Одет не по-домашнему. Высокие сапоги, теплые штаны, светлая шерстяная рубаха плотной вязки и темно-синяя безрукавка. Темный шарф вокруг шеи. «Ну что?» – прошептал из-за плеча Мьёла Сьяд. Он был всего-то на пол головы ниже колдуна, но в сложное для душевного равновесия время ухитрялся прятаться за его спиной и шептать чуть ли не из-под мышки. «Скорее всего, зарезали», — хмуро ответил Мью. «Но крови-то мало», — еще тише возразил Рыжий. Предмет остался в теле и закупорил рану. Колдун снова присмотрелся к лицу убитого и понял. «Я его видел». «Кого?» — опешил Сьяд. «Мужика с картины». Мью подался вперед, слегка высовываясь за ограждение. «И я его именно таким видел, мертвым». «О!» – многозначительно протянул Рыжий. Позади них раздались протестующие и возмущенные голоса. Мол, сколько можно, посмотрели, дайте и другим полюбоваться шедевром. «А что это у него в ногах?» Колдун снова прищурился. «Амулет какой-то, что ли?» У правого сапога что-то тускло блестело, но очертания предмета тонули в сумраке. «Слепок же нельзя сделать!» Мьё выпрямился. «С картины?» «Нет, но внизу есть открытки», — напомнил Сьяд. «Мелкие, правда?» «Увеличу», — колдун повернулся. «Тебе еще что-то здесь нужно? На выставке?» «Нет, я только из-за этого полотна здесь», — Рыжий попятился. «Уходим?» Мьё повернулся. «Да, и ничего не спрашивай, я думаю». В молчании они спустились на первый этаж, где между столиками с настойками, чаем и сладким прогуливались, обсуждая выставку, одни посетители и нервничали в ожидании прохода вторые. Смотрители перекрывали единственную широкую лестницу и строго блюли количество посетителей. Двое вышли, значит, еще двоим можно подниматься в выставочный зал. «Вспомнил!» – не удержался Сьяд, когда они пробрались между гомонящими людьми к лестнице в полуподвал. «Пока нет». Мьёл начал спускаться первым. «Ты вряд ли вспомню». В полуподвале они разошлись, каждый к своему шкафу для верхней одежды. Рыжий оглянулся на колдуна, хотел похвалить его за солидное пальто вместо обычной рабочей куртки, но удержался, а опять поди обидеться, и осторожно уточнил. «Наводящие вопросы не помогут». «А знаешь, сколько мертвецов я за 10 лет повидал?» Мьёл замотал шею шарфом. «Но мысль есть. Из необычных дел я всегда запоминал первое и последнее. Среди последних старика точно нет. То есть он из моего первого года работы в отделе убийств. Я тогда только в мертвецкой торчал. Учился слышать воду в трупах, восстанавливать внешность, искать посторонние предметы и прочее. И чем-то этот старик мне запомнился. Иха еще болеет? Да, но не страшно, кашель до горла». Сьяд достал из кармана пальто горсть согревающих амулетов. «Оставлю мастеру Гьюшу записку и открытку, пусть поищет. Лицо есть, срок тоже примерно 10 лет назад». Колдун застегнул пальто и тоже взялся за амулеты. «Быстро найдет». И неуверенно предложил. «Может, заглянем к Иха, навестим? Она всю неделю болеет и сидит дома». «Я уже 2 дня хочу тебе это предложить, но ты же из захоронений не вылезаешь», неодобрительно заметил Рыжий. «Чем быстрее мы разгребем все дерьмо закрытого храма, тем быстрее Чьяна выдохнет», — сухо ответил Мью. «Я заходил к ней пару раз, приносил матушкины чаи и видел, как она вздрагивает, когда открывается дверь, как улыбается своим, как смотрит на меня, и когда я ухожу. Она до смерти боится, что до нее доберутся, боится быть одна. Я вчера написал мастеру Гирьбу, чтобы к ней в палату боевую колдунью определили. Не только физическому, чья она еще и нервное истощение заработает. И все лечение псу под хвост». «Извини, был неправ», — искренне покаялся Сьяд. «Помогу всегда и во всем, отчеты все на мне, ты прав. Чем быстрее закончим, тем лучше. Убийцы не будут ждать, когда мы освободимся». «И это полотно, что думаешь?» «Думаю, его почему-то не проверили на колдовство. и точно стоит проверить. Я знаю, как. Колдун посмотрел на потолок. Но нужно лезть вором. Или находить веские причины для проверки. Давай дождемся, что найдет мастер Гюш. И что потом скажет мастер Йен. Ну, в ведомство, в архив и кыха, бодро предложил Рыжий. Надо иногда отвлекаться, друг, не то тебя переклинит. Кошмары еще не снятся. Нас река черная бережет, хмыкнул Бьел. Я в первый год работы думал, спать не смогу. Но черное все смывает. И усталость, и дурные мысли, и дурную память. Мы ей в рабочем состоянии нужны. Ну, ты правда, отвлекаться надо. А открытки тут где выдают? Матушка Шане сидела в любимом кресле с пледом на коленях, сопящим котом под боком и чашкой чая в руке. Но вместо страниц книги она уже третий вечер перебирала открытки с выставки. «Что-то, дружок, тут не то», — снова прошептала она. «Но что?» На выставку работ старого мастера Су матушка попала одной из первых. Она очень любила искусство и с удовольствием любовалась полотнами, подолгу останавливаясь у каждого, пока не добралась до старого семейного дела. Еще в нескольких шагах от картины матушка Шане ощутила чужой взгляд. А когда увидела полотно, то вздрогнула. С картины на нее явственно смотрел кто-то невидимый. Матушка на своем веку повидала всякое, и мало что могло ее напугать, но от этой картины бросила в дрожь. В ней чувствовалась странная сила, темная, неведомая, опасная. Первым порывом убежать и обдумать ощущения, но полотно не отпускало. И матушка, внутренне дрожа, смотрела, смотрела, смотрела. И если бы не нетерпеливые посетители... Один случайно подтолкнул, второй с извинениями на ногу наступил. И матушка Шане отвлеклась, отвернулась, попятилась. Поняла, что освободилась и фактически сбежала с выставки. И лишь на улице обнаружила в своих руках открытки. Смотрители сунули на память. Лишь спустя 2 дня матушка решилась снова взглянуть на колдовское полотно. И не одна. В поддержку позвала пару служанок. Ладе и Ире на выставке еще не были. Изумились картинам, разохались, разахались. И особенно долго девицы восторгались старым семейным делом. «А вы ничего странного не замечаете?» – осторожно спросила матушка Шане. «Картина прекрасна», – убежденно заявила Ладе и спокойно передала открытку матушке. Слепок, к счастью, колдовством полотна не обладал. И матушка взялась за изучение. Сначала внимательно рассмотрела все детали, потом глянула через песок, потом выпустила помощников и посмотрела их глазами, потом использовала несколько заклятий, проявляющих призрачное и незримое. Ничего не помогало. Полотно упрямо хранило свою тайну. И матушка Шане по вечерам упорно перебирала открытки и думала, думала, думала. «Что-то в тебе есть, но что?» Она снова всмотрелась в слепок. Особенно ее беспокоило местечко у окна. Отчего-то казалось, что там что-то должно быть. Или кто-то? Кот заворчал на беспокойную хозяйку и завозился, устраиваясь поудобнее. Матушка Шане отложила открытки на столик, допила чай, поправила сползший плед, закрыла глаза и в мельчайших подробностях представила картину. Мертвого мужчину на полу, ковер, столик, кресло, книжный шкаф, шторы, мрачный красный светильник и угрюмые тени на стенах. «Кто же ты?» – прошептала она. «Кто?» А когда ее накрыла дрема, неожиданно увидела пятнышко света у окна. «Девчушка?» «Мам, ну можно в гости?» — уговаривала Ере, вертясь у двери. «Ну, мам, там Сьяд пришел, и Мьё, мам». «Нет, они пришли навестить Иха». Тане расстилала дочкину постель. «А чужие гости — это чужие гости. Вмешиваться в их общение неприлично». «Какие же они чужие?» — удивилась девочка. Их и наша, Сьяд тоже наша, Мьёл. Если они как наши приходят к нам, почему же они чужие, когда приходят к нашей Иха?» Дане не нашлось, чем возразить. Девочке было всего 5 лет, но она могла переспорить любого взрослого, даже собственную бабушку. Причем всегда находила такие точные слова. Дане расправила подушку и обернулась. Ярей, еще одетая в теплое домашнее платьице, только что не подпрыгивала от возбуждения. «Не уймется», — поняла Дане. «И пока гости здесь, и даже потом, когда уйдут». «Ладно», — разрешила она. «Поднимись к ним, но в комнату Иха сразу не заходи. Постучи, дождись ответа и вежливо спроси, можно ли войти. А если тебя пригласят, 30 минут, Ире, слышишь? Посмотри на часы и запомни время. Ровно через 30 минут в постель». «Сейчас 8 часов», — объявила дочка. «Мам, ну дай еще 10 минут. Я ж пока добегу, пока постучусь». «Ладно, еще 10», — смирилась Дане. «Но не минуты и больше». «Спасибо!» — Ире выпорхнула из комнаты. А ровно через 10 минут она важно, по-взрослому, постучала в приоткрытую дверь. «Заходи, речная стрекоза!» — раздался веселый голос Мьёла. «Вот как ты всегда понимаешь, что это я?» Девочка вошла в комнату и топнула ножкой. «Вот как? Я же тихо!» Колдун ухмыльнулся. «Вода во всех людях шумит одинаково. И неважно, топают они или крадутся. Подрастешь, объясню иначе». «А я понимаю», — обиделась Ире. «Я уже взрослая. Я тоже колдунья». И спохватилась. «А можно?» «Мама всего на 30 минут отпустила». «Садись, конечно». Сьяд отодвинул свободный стул. Девочка поблагодарила и радостно уселась между сыскниками. Иха снимала 2 небольшие смежные комнаты на 2-м этаже. И сейчас компания расположилась за столом в гостиной. Девушка и обрадовалась встрече, и расстроилась, что у нее ничего нет к столу, даже чай почти кончился. «Хорошие гости все приносят с собой». Сьяд вытащил из сумки пакеты с чаем и коробки с пирожными. «Ты когда купить успел?» – удивился Мьёл. «А, ты уже 2 дня собираешься». С самого своего прихода сыскники обсуждали выставку. На столе между коробками и блюдцами лежали открытки. Ире обсуждению совершенно не мешало. Она угощалась пирожным, прихлебывала чай, наслаждалась обществом взрослых и поглядывала то на одну открытку, то на другую. «А тут девочка», — заметила Ире, когда Сьяд закончил восторгаться мастерством художника. «И чего она так боится? Тут же не страшно?» «Где?» — повернулся Мьёл. «Здесь». Ире привстала на стуле, потянулась к открытке и ткнула пальчиком в темное место у окна. «Вот тут. Светлые волосы, светлые глаза, светлое платье. Как я, наверное. И девочка вот так стоит». Она сбросила тапки, забралась с ногами на стул, встала и сжалась, прижав ладошки к рту, очень натурально изображая ужас. Иха встревожилась. Взяла 2-ю открытку, всмотрелась, но не заметила у окна ничего нового, лишь шторы и тонкую полоску стекла в морозных узорах. «Да вы что, не видите?» – удивилась Ире. «Но она же там есть». «А девочка подвижная или нет?» – осторожно спросил Мьёл. «Она светится?» «Неподвижная, но светится». Яра недоверчиво посмотрела на колдуна сверху вниз. «Белым, как духи-хранители». «Но Мьёл, мама говорила, что мастер Су – северный художник. Он не мог нарисовать призрака. Вы же их не видите». «То есть вы не видите девочку на открытке? И это призрак?» – поразилась она. «На картине есть призрак!» «Так, стрекоза!» Мьёл протянул руку, помогая девочке спуститься вниз. «А лети-ка за мамой и скажи, что она нам нужна!» Матушка Шане очень удивилась, сначала получив от дочери короткую предупредительную записку, а потом и позднему приходу всей компании во главе с младшей внучкой, которой вообще-то уже пора слушать в постели сказки на ночь. «Ба, а я девочку увидела!» – с порога заявила Ире. «На той открытке, где мертвый старик. А мама не видит. А ты?» Маленькая светлая девчушка. Матушка присела, помогая внучке расстегнуть пальто. «Возле штор, да?» Девочка важно кивнула. Она еще ни разу не видела призраков, если не считать южных помощников. Сильно из-за этого переживала. Мама-то в ее возрасте уже видела. И теперь была очень горда собой. Не просто же призрака увидела, а такого, которого больше не увидел никто. «Матушка, я хочу провести опыт», — вмешался Мью. «С любым из ваших помощников». «Какой, сынок?» Матушка Шана встала и поправила шаль. «Я почти уверен, что это картина — семейное дело. Колдовской слепок», — твердо сказал колдун. «Прежде сомневался, но раз Ера увидела призрака, да и вы тоже, я хочу проверить, отображаются ли призраки на ваших слепках. Не важно, что мы их не видим. Важно, чтобы вы увидели. Если ваш помощник отобразится, то полотно — слепок. И это семейное дело — свидетельство реального убийства». «Раздевайтесь, располагайтесь», — предложила матушка. «А после и опыт проведем. Иха, а тебе я сейчас чаю особого заварю. Завтра как новенькая будешь и на работу выйдешь». Иха, расстегивая пальто, виновато улыбнулась. Из-за захоронения дел в ведомстве хватало, а она, видите ли, простудилась. Когда вся компания, кроме колдуна, обустроилась за столом и взялась за чашки с чаем, Мью вытащил на середину прихожей стул и попросил: «Помощника не показывайте. Просто попросите его сесть на этот стул». Матушка кивнула и бросила на пол горсть песка. В чайной сразу же стало теплее и потянуло горячим ветром. «Можно?» — спросил колдун, катая на ладони водяной клубок. «Да, сынок», — кивнула матушка Шане. «Мне тоже интересно. Ты же видел полотно на выставке? Что скажешь?» «Как живое!» Мью сосредоточенно наращивал клубок. «Если бы не знал, что слепки у художников под запретом, сразу бы решил, что это слепок, а не картина. И еще это темное пятно у штор. Я таким призрака увидел, как то ли тень, то ли что. А вам как?» «Меня она напугала», — призналась матушка Шана, ежись. «Я ощутила и силу, и почему-то тьму. Девочка-то светлая. И что в этой картине темного, не понимаю. И я согласна с тобой, сынок, это полотно колдовство. Слепок или нет, все одно колдовство». Мью катнул клубок к стулу. Вода распалась на десятки ручейков, а те разделились на тонкие нити и начали сплетаться вокруг стула коконом. Иха и Ире смотрели на речное колдовство с восторгом. Даны о чем-то шепталась с матушкой. И лишь Сиат мрачно изучал стул, мелкими глотками допивая горячий чай. Когда стул скрылся за пульсирующим черным коконом, Мью достал склянку и что-то прошептал. Колдовство стекло на пол, и живой змеей поползло обратно. Колдун собрал воду в склянку, снова что-то шепнул, покатал ее в ладонях и одним резким движением раздавил. Всплеск черной воды, и рядом со стулом появился второй, точно такой же. Но лишь ежанки увидели, кроме второго стула, еще и второго серого пса. «Ну что, есть?» — напряженно спросил Мью. «Есть», — кивнула матушка Шана. «Есть, сынок». «Значит, призрак?» «Значит, не картина, а слепок», — хмуро поправил Сьят. Поставил на стол чашку и повернулся к матушке. «Как думаете, люди кошачьими протоками за чужую защиту, не потревожив ее, пройдут?» Мью вернул слепок в новую склянку, понимающе посмотрел на рыжего, прислушался и отдернул штору. На ледяном подоконнике в окружении искорок тепла лежал, подобрав лапки, полосатый кот и усердно притворялся спящим. «Уже тут, мелкий?» — хмыкнул колдун. «Готов к подвигам?» Угри недовольно посмотрел на хозяина. «Чему глупые вопросы задаешь?» «Сед, командуй». Мью взял свободный стул, сел на него верхом и потянулся к своему чаю. «Я ж тебя знаю, ты уж все распланировал». «В общем-то, да». Рыжий покрутил в руках чашку. «Мастера Рьена отвлекать нельзя. Ему кровь из носу надо закончить с захоронением как можно скорее. Сами это дело с картиной разгребем». «А почему так срочно?» — застенчиво спросила Иха. «Мастер Гири боится, что служители закрытого храма что-нибудь выкинут», — пояснил Сьяд. Захоронения сторожат лучшие колдуны, включая его самого. Но способности служителей нам до сих пор неизвестны. И остров может, например, внезапно тряхнуть мелким землетрясением, и все. Река подтает и поднимется, вода подмоет захоронение. И вместо останков мы на утро найдем пустое озеро. И показания Чьяны и Вьора, даже проверенные правдой, будут всего лишь показаниями, без доказательств. А если останется опись останков, заверенная главами сыскного и колдовского ведомств, даже без слепков храм так прижмут. Да и слепки мы вовсю готовим, заметил Мьёл. Но пока там слишком много колдунов раскапывают кости и держат защиту, чтобы еще и со слепками возиться. Поэтому я могу отвлечься. Да и колдунов, умеющих делать слепки, в захоронении много. А мастер Йен с его полномочиями такой один. Давай свой план, друг. Сейчас ты идешь в верхнюю галерею и проверяешь полотно на подлинность. Рыжий откинулся на спинку стула. А я иду в ведомство, готовлю документы и изучаю дело несчастного убитого с картины. Оно наверняка уже нашлось. Утром ты сбегаешь к мастеру Рьену, все объяснишь и подпишешь документы. А после мы поговорим с сыном мастера Су. И думаю, будет не лишне обследовать его дом всеми возможными способами. Мастер жил на втором острове, так что ночую я в ведомстве, чтобы завтра время на дорогу не терять. Матушка, Иха, смотрите по самочувствию. Тело поганое, с призраками. Мы от помощи не отказываемся. Завтра сбор в кабинете мастера Рьена в 10 утра. Иха торопливо приникла к чашке с чаем. За неделю она соскучилась и по работе, и по сыскникам, и такое дело пропускать не хотела. Даны с дочкой засобирались домой, хотя я рыныла, что она уже большая, и вообще это она увидела призрака. А матушка Шане встала и решительно сказала. «С тобой в галерею пойду, сынок. Не спорь. В этом полотне есть что-то жуткое. Оно опасно. А пока я собираюсь, проводи, будь добр, девочек». Компания разошлась быстро. Матушка торопливо поднялась к себе наверх, Сьяд поспешил в ведомство, а остальные вернулись в гостевой дом Даны. Мью распрощался со всеми на улице и, едва за девушками закрылась дверь, достал из кармана склянку с недавним опытом. «Мелкий, выходи!» – позвал он негромко. Угорь выбрался из протоки и настороженно уставился на колдуна. Улицы давно опустели, дома и речные ветра уснули, лютые морозы чуть разжали хватку, а снег в свете колдовских фонарей искрил сотнями колючих звезд. И, несмотря на близкую полночь, сейчас в городе было светлее, чем в сумерках. Самое время еще кое-что проверить. «Смотри!» Ю наклонился и показал коту склянку. «Сейчас я достану отсюда слепок. Ты за ним несколько минут понаблюдаешь. И если заметишь изменения, говори, понял?» Кот сосредоточенно кивнул. Колдун разбил склянку, и на заснеженной дороге возник пустой стул с чайной. Мягкое серое сиденье, высокая удобная спинка. Угорь долго-долго щурился на стул, а потом повернул голову и мяукнул. «Он шевельнулся, так?» — уточнил Мьёл. «Призрак подвижен!» — угорь снова мяукнул. «Твою ж мать!» — сплюнул колдун, собирая слепок в новую склянку. «А ведь я простое сделал!» Вневременной. Это слепок отражения, и двигаться там никто не должен, только отражаться в одной и той же позе. Короче, мелкий так. Или призракам плевать на законы создания слепков, или они умеют в них прятаться, или, не знаю, пошли расскажем матушке. Папка с делом обнаружилась в ближайшей же к лестнице ниши. Потертая желтая обложка, общее правонарушение. Приписка от руки «Странная смерть» и на первой же странице очень узнаваемый портрет убитого старика с картины. «Спасибо, мастер Гьюш!» – громко поблагодарил Сьяд и поюжился. Его голос в мрачном подвале архива загулял множащимся эхом. Рыжий прислонился к столу и быстро ознакомился с делом. Мастер Рьюла, 50 лет от роду, чуть больше 10 лет назад, в конце осени, выловили из реки Мелкой. Признаков насильственной смерти, конечно, не нашли. Колдовские туманы имеют свойство даже кое-какие раны затягивать. Но и воды в легких тоже не обнаружили. Стало быть, та самая странная смерть. И не утонул, и, вероятно, не по своей неосмотрительности оказался в реке, да еще и мертвым. А человеком мастер был не из простых. Колдун средней руки, но при этом безработный. На момент смерти нигде не числился, но прежде не один десяток лет трудился в городском ведомстве, в отделе строительства и реставрации. Уволился по собственному желанию, как только ему стукнуло 50, и где работал следующие 5 лет, неизвестно. У мастера остались жена и дочь, но после похорон они продали дом, тоже на втором острове, кстати, и перебрались за черту Семиречья, в городок Мелкодонье. «Строительство и реставрация», — повторил Сиат негромко. «Второй остров, река Мелкая, строительство, призрак девочки, реставрация, дух-хранитель, труп в реке Мелкой, так. А дом нашего художника находится?» Из ниоткуда вынырнул клочок бумаги, на котором было написано торопливо: «Юго-запад второго острова, 5-й причал, 6-й дом, семья Су». «А юго-запад – это как раз со стороны реки Мелкой». Сьят улыбнулся и положил записку в папку. Строитель и художник жили на одной улице. Реставрация и дух-хранитель. «А знаете, о чем я думаю, мастер Гьюш? Кого же касается это старое семейное дело? Убитого мастера-строителя или девочки-призрака? Или же обоих? Но об этом строителе точно надо узнать побольше. Без причин людей убивают редко. Или он на что-то случайно нарвался, или что-то натворил». Пока матушка Шане создавала из песчаного вихря защитный кокон, Мью закрутился у стены, пытаясь рассмотреть последнюю непонятную деталь. «Сынок, что ты там ищешь?» Матушка пока стояла спиной к опасному полотну и не решалась повернуться. В верхней галерее было темно и тихо. Все посетители разошлись после 9 вечера, и зал закутался в зимний сумрак и защитные заклятия. Матушка Шане, в отличие от Мьёлы, их не видела, но ощущала острый запах реки. Стены, окна и двери буквально сочились колдовской влагой. У убитого в ногах что-то блестит. Колдун изучал картину, запалив яркий светильник. «Амулет какой-то, что ли? Я потом слепок сниму и увеличу все детали. Плохо видно. Вы готовы?» Матушка сразу предупредила, что сначала с полотном работает она. Подвижность призрачного помощника в слепке ее очень насторожила. При этом помощник, конечно, никуда не делся. А вот почему он ерзал? Сам Надей, серый матушкин пес, посмотрев на слепок, внезапно признался, что нервничал. Он не любил речную силу, неприятно сырую и холодную, поэтому внутренне беспокоился и вертелся. И, вероятно, именно это на слепке отразилось. Вкупе со стулом и, собственно, псом. Его эмоции, которые колдунов часто инстинктивно подкрепляются заклятиями. «Да», — матушка Шана вызвала пару помощников. «Отходи, сынок». И вновь едва она повернулась, от полотна повеяло жутью. Нечто опасное таилось в темных углах. Но теперь матушка примерно понимала, чего ждать. «Покажись!» Она швырнула в полотно горсть песка. У книжного шкафа явственно шевельнулась тень. Угорь, сидящий на подоконнике, взъерошился и зашипел. Пустынные коты, Вера и Вите напряженно замерли рядом с картиной. «Выходи!» — резко велела матушка Шане, и песок в ее ладони заискрил голубым. Тень завозилась, заелозила, но деваться ей было некуда. Брошенный песок облепил полотно, впитался в него и буквально вытолкнул в зал сухощавого человека. Упав на колени, он поднял голову, зло сверкнул голубыми глазами и прошипел: «А вот за это ты ответишь, старуха!» В худых призрачных руках вспыхнул голубой шар, но метнуть заклятие человек не успел. Вире с рычанием подмял его под себя и впился в плечо. Шар резко потух, а человек всхлипнул, дернулся и замер. «Ну что там?» – обеспокоенно спросил Мьёу. Колдун ничего не видел, кроме мерцающего матушкина песка. Но потому, как она улыбнулась и потянулась за новым мешочком, смекнул, что кажется все, вроде бы. «Призрак, сынок!» Матушка Шане бросила на пол новую горсть песка, и крупинки, едва коснувшись чего-то невидимого, устремились обратно. «Призрак убитого!» И он, вот уж диво, прятался в полотне. «Но, боюсь, мы ничего не узнаем от него. Больно зол. Может, дня два-три успокоится? Сейчас я даже на послушание заколдовать его не могу. Очень силен, очень!» «А девочка?» Мьёл осторожно подошел к картине. «Девочка дома», — устало ответила матушка. «Теперь я хорошо вижу ее на картине у шторы. Но это слепок. Это ее отражение». Она спрятала мешочки с песком и огляделась. Ни диванов, ни стульев. Только на пол. Матушка Шане устроилась на своем пальто, зябко закуталась в шаль и посетовала. «И верно, старуха. На покой пора». «Вы это бросьте», — строго посмотрел Мьёу. «Кто тогда призраков убитых ловить будет? Вы же знаете, на самом деле это всего лишь зима». Он посмотрел на свой кулак в каплях воды и повторил: «Матушка, вы в порядке. Это просто зима. Морозы всегда выпивают очень много сил. Поэтому в конце зимы иногда кажется, что их вообще нет. Никаких. Даже колдовских». «Надеюсь, ты прав, сынок». Она бледно улыбнулась. 5 минут, и мы уходим». В руках колдуна вспух водяной клубок. «А завтра...» «Данэ не сможет вас заменить?» «Дочь скорее наставница, чем колдунья». Матушка Шане достала из кармана платья флакончик с золотистым зельем. «Призраков она, конечно, ловит, но больше любит учить, чем колдовать. Со старым и сильным духом ей не сладить». «Слепок». Мьёу посмотрел на полотно «Старое семейное дело сквозь воду». Потом повернулся к соседней картине, проверил и хмыкнул. «И это слепок. А ну-ка». Он быстро обошел зал и сообщил: «Здесь только слепки, ни одной картины». «Но они есть», — возразила матушка. «Я была на выставках мастера Су несколько раз и видела его полотна. У него очень много работ, настоящих, гениальных». «Значит, кто-то в последний момент заменил настоящие проверенные полотна слепками». Мьёу встряхнул руки. «Все полотна и старое семейное дело тоже. И вряд ли на настоящей картине изображен настоящий убитый. Мелкий, мы все, делай протоку». «Кажется, я поняла». Матушка Шане задумчиво посмотрела на невидимую призрачную девочку. «Вероятно, картины на слепке заменил тот, кто испугался очень опасного соседства». «Мастер Рью был еще той скотиной», — рассказывал Сьят. «За последние 5 лет на него поступило больше 30 жалоб, и ни одну не удовлетворили. А знаете, на что жаловались? Он очень хитро составлял договоры, включая в них один пунктик: все найденное при реставрации принадлежит ему». «Но сейчас я так просто объясняю, а в договорах использовались совсем другие фразы. Люди читали договоры, если вообще читали, многие не глядя их подписывают. И на этот пункт просто не обращали внимания, таким он казался безобидным. А потом наш реставратор находил, не без помощи колдовства, древний тайник и объявлял его своей собственностью. На него жаловались, с ним судились. Но договор есть договор». «И что, его услугами все равно пользовались?» — недоверчиво спросила Иха. Вся сыскная компания, включая матушку Шане, сидела под теплым навесом лодки, а та, ведомая уверенной рукой Ула, направлялась по реке Тягучей вдоль 37-го острова, чтобы у 102-го островка перемычки свернуть на реку Мелкую и причалить ко 2-му острову. И совещание Сьят, дабы не терять времени, решил провести в лодке. По замерзшим рекам даже до соседствующего с 1-2 острова добираться около часа. «Еще как пользовались», — кивнул Сьят. «Во-первых, он ставил очень низкую цену, А во-вторых, многие ошибочно полагали, что в их-то домах никаких тайников давно нет. А когда мастер Рьюл все-таки находил ценности, спорить было уже поздно. «Матушка, что скажете?» «Мастер-реставратор, дух-хранитель, убийство?» «Ты все понял правильно», — отозвалась матушка Шаны. «У хранителей, как и у любых призрачных помощников, всегда есть свое имущество. Ушлый мастер мог его найти. Дух очень старый и сильный, и его имущество тоже старинное и наверняка ценное. Если оно хранилось в тайнике, и если мастер до него добрался...» «Вряд ли девочка убила. На слепке она слишком напугана. Но точно так же ее и потеря имущества могла напугать. Надо понять, сынок, знали ли о призраке обитатели дома». «И кто знал, тот и убил», — согласился Рыжий. «Имущество призраку необходимо?» «Это все, что у него есть», — просто ответила матушка. «Это память, а оно бесценно. А еще когда имущество — это источник сил, привязка к дому или семье. В любом случае оно необходимо. Потеряешь имущество, призрак откажется служить или лишится сил, а то из дома сбежит. Шутить с такими вещами нельзя». У художника осталось трое детей. Двое родных, а один приемный. Сьяд сменил тему. «Родному сыну сейчас 23, дочери 20, а приемному сыну 25. Насчет приемного говорят разное. По документам он сын троюродной сестры мастера Сун, которая умерла, когда мальчишке было всего 5 лет. А по слухам, незаконорожденный сын самого художника. Однако с 5-летнего возраста парень жил и воспитывался в семье Су. Родной сын тоже художник. Дочь оканчивает художественное училище, второе образование получает. А приемный сын работает в городском ведомстве, в отделе благоустройства. Все живут в доме отца. Отзывы обо всех хорошие». «Ты среди них, что ли, убийцу ищешь?» — удивился Мьё, отвлекаясь от слепков. «Они же 10 лет назад были детьми. Да сам мастер Суй грохнул этого реставратора, когда тот полез куда не надо». «Я пока никого не ищу. Я излагаю факты». Сьяд повернулся. «А тебе еще не надоело?» Все, кроме лодочника и колдуна, сидели на длинной лавке под теплым навесом. А Мьё мерз на корме в окружении 5 слепков, которые изображали одно – таинственный блестящий предмет на ковре в ногах убитого в разной степени увеличения. «Надоело», – проворчал колдун, ежись. «Но эта штука кажется важной. А вдруг это то самое имущество?» «И?» – Сьяд поднял брови. Они все утро пытались рассмотреть предмет, но тот был очень мелким и прятался во тьме. Но явно колдовским. Рассиял. В комнате-то горел всего один тусклый красный светильник. «Или монета», — повторил утренние выводы колдун и свернул ближайший слепок. «Или мелкий плоский амулет. И об этом мы тоже спросим у наследников мастера». Рыжий хлопнул по лавке. «Иди погрейся». «Через 10 минут причаливаем», — объявил Ула, повернувшись к сыскникам. «Я останусь здесь», — сказала матушка Шане. «С вами пойдут мои помощники. Дом явно в защите от призраков, поэтому не забудьте придержать двери и обращать внимание на знаки». «В доме разделяемся», — напомнил Сьяд. «Я опрашиваю семью, а вы осматриваете дом и ищите зацепки. Особенно тщательно осмотрите ту комнату, где убили реставратора. А предупреждающее письмо я написал еще вчера. Все должны быть дома». Дети мастера Су, Альюш, Бьор и Дина казались довольно нервными и все время переглядывались. Все трое северяне, высокие, светловолосые, голубоглазые. А в приемном сыне было столько сходства с родными детьми художника, что впору бы задуматься о правдивости слухов. Приемный же и говорил на правах старшего. «Не понимаю, мастер, зачем мы вам?» – недружелюбно спросил Альюш. И 2 сыскники вошли в дом. «Старое семейное дело – это всего лишь картина». «Да, в основе сюжета правда. Брата отца нашего дядю зарезали дома. Слишком много играл. Постоянно жульничал, вот и нарвался. Это старая семейная история, мастер, старое дело. К тому же давно раскрытое. Отец написал картину в память о брате, только и всего. Сьет открыл папку с документами. Дело совсем в другом. Он взял пару верхних листов. Полотно «Старое семейное дело» — это слепок. Вы не знали? В верхней галерее выставлен слепок, и вот заключение колдунов. А на слепке реально убитый человек, мастер Рьюл, которого выловили более 10 лет назад из реки Мелкой с признаками странной смерти. Вот выписка из дела. Судя по слепку, убили мастера здесь, в одной из комнат. Колдуны осмотрят дом, а мы с вами чуть позже побеседуем и восстановим картину происшествия. Да, вы в это время были детьми, но вряд ли вообще ничего не знали. Знали и сейчас знаете. Возражения есть? Побелела вся троица тоже совершенно одинаково. Правда, о выставленном полотне явно стало для них ударом. Где находится мастерская вашего отца и где он хранил слепки? Уточнился я, расстегивая пальто. И где могут находиться настоящие картины? Как получилось, что в галерее вместо всех работ вашего отца оказались слепки? Кто готовил выставку? Я готовила, тихо ответила Дина. Я связывалась с колдунами из городского ведомства и договаривалась о проверке. Колдуны приехали к нам домой в мастерскую отца, проверили работы, подписали документы о подлинности, заперли все выбранные полотна в колдовской мешок, опечатали его и увезли. У меня все документы на руках, я не понимаю. Между опечатыванием и отъездом колдунов прошло, может быть, полчаса, пока они оделись, пока что-то обсудили. Но каждый раз возле опечатанных картин находился хотя бы один колдун. С этим все очень строго, даже если художник известный, многократно проверенный. И где сейчас подлинники, я не понимаю. «Покажите мастерскую», — попросил Сьят. «Он ведь со слепков картины писал?» «Да, все со слепков. Папа любил дома работать», — подтвердила Дина, и, несмотря на суровые взгляды братьев, пригласила. «Пойдемте, мастерская на чердаке. Все должно быть там, и слепки тоже». «Так нам с тобой, или мы отстанем по дороге?» — шепнул Мьёл. — Идите, — кивнул Сьят, — и найдите хоть что-нибудь полезное, а я пока потяну время. Иха отстала первой и с подсказкой призрачного помощника. Она загодя скромно пристроилась последней, то и дело останавливаясь, отвлекаясь на картины, а на втором этаже сразу последовала за помощником, который подтолкнул ее к ближайшей же приоткрытой двери. Девушка юркнула в комнату, которая оказалась библиотекой, и минут 10 ждала, когда затихнут голоса в коридоре. Помощник никуда ее не тянул, а значит, просто помог отстать. «Помнишь, что мы ищем?» Иха сняла шарф и протянула его помощнику. «Следы девочки, имущество призрака, возможные тайники». Шарф важно кивнул и первым скользнул в коридор. Сьят загодя раздобыл план дома, и девушка помнила его очень хорошо. 3 этажа плюс чердак и подвал. Первый этаж – гостиные и длинные коридоры галереи. Лишь необходимый закуток был отведен под столовую, кухню и помещение для слуг. 2-й этаж – необычная планировка с снежинкой, 8 коридоров, которые сходились в одной точке. И более 10 комнат общего пользования, вроде библиотек, кабинетов и выставочных залов. 3-й этаж – все та же снежинка и спальня. Помощник уверенно привел Иха в центр снежинки. Выбрал соседний коридор и через несколько минут отыскал там неприметную дверь. Сел рядом и шумно поскреб по двери лапой. Девушка огляделась, но 2-й этаж пустовал. Голоса сыскников и хозяев давно стихли, а Мьёл, если бродил неподалеку, то тоже тихо. Иха достал из кармана пальто пару склянок и сразу почувствовала себя неловко. Точно обворовывать собралась. Хотя мастер Риен утром утвердил дело и подписал все документы, в том числе и на обыск дома. Колдовство из первой склянки зашипело на замочной скважине, и дверь со скрипом приоткрылась. Помощник вошел первым, а Иха заглянула следом. Кладовка большая и пустая. Помощник сразу же закрутился у дальней стены. Девушка плотно закрыла за собой дверь и зажгла светильник. Шарф сидел у стены и скреб лапой в определенном месте, где, правда, ни двери не было, ни намека на нее. Кладка из мелких камней и все. Зашипело колдовство из второй склянки и скрипнула дверь снова. Помощник шумно принюхался, громко фыркнул и опять поспешил на поиски первым. Их, высоко подняв светильник, шагнул за ним в темноту потайного коридора. Очень узкого. Два человека не разойдутся. Теплого, сухого и удивительно чистого. Но кому нужно постоянно перебирать в спрятанных и малоиспользуемых местах? Шагов 20 по прямой, поворот, снова длинная прямая, снова поворот. Иха посматривала по сторонам, вспоминая карту, и уже после третьего поворота поняла, что эта скрытая часть дома немногим уступает в размерах видимой. После четвертого поворота она заметила в стене дверь. Осторожно открыла ее и нашла комнатку, небольшую и совершенно пустую. Потом еще одну со старыми пустыми сундуками. Потом третью снова пустую. И везде было так чисто. Возле седьмой двери помощник сел и снова поскреб лапой по старому дереву. Матушка отправилась с искренками пустынных котов, особенно чувствительных к древнему колдовству. То есть нашли нужное? Иха, волнуясь, открыла дверь, подняла светильник повыше и тихо ахнула. Прямо на нее со стены смотрела девочка. Кажется, та самая, дух-хранитель. Светлые кудри, улыбчивая мордашка, большие синие глаза, старинное светло-голубое платье в огромных кружевах. Портрет на всю стену. Кажется, действительно портрет, а малышка как живая. «Добрый день», — прошептала Иха. «Извини за беспокойство. Можно войти? Я ничего не украду. Я просто... Мне надо кое-что узнать». Девочка явственно прищурилась и кивнула, а потом повернулась, протянула руку и на что-то указала. Ихе же стало так неуютно, что если б не поручение и убийство, она бы развернулась и сбежала, но... Помощник уже вовсю исследовал комнату, очень длинную, узкую, утопающую во тьме. И раз он не ощущает опасности, Иха подбросила светильник к потолку, зажгла еще несколько, огляделась и снова ахнула. Все полотна с выставки находились здесь. Стояли вдоль стен. Даже пресловутое старое семейное дело настоящее. С человеком, определенно похожим на старого мастера Су, вероятно, тем самым его братом, вместо убитого мастера Рьюо на ковре, но все с той же обстановкой. Иха подобрала длинный подол платья, присела перед картиной и, наконец-то, рассмотрела таинственный предмет на ковре. Действительно монета, мелкая, золотая и сияющая, словно на нее падал солнечный свет. «Твое сокровище, да?» Иха встала и оглянулась на девочку. Так и внула и снова на что-то указала. И возле этого уже крутился, шумно принюхиваясь, призрачный помощник. Девушка подошла к нему и наклонилась. Светильник озарил небольшой с кулак взрослого мужчины пузатый сундучок. «Можно посмотреть?» – осторожно спросила Иха. Маленькая хранительница улыбнулась. Иха приоткрыла крышку и зажмурилась. Монеты сияли, как маленькие рукотворные солнышки. «Возьми одну!» Явственный шорох, шепот, и в комнате запахло рекой. «Возьми! Это тебе подарок! Ты хорошая! Она непростая! Каждому по-своему помогает! Возьми!» Поколдуй, чтоб показать ее, не показывая. Они поймут. Рыженький поймет. Он уже увидел часть. Нужна вторая. А потом спрячь. Когда-нибудь она тебе поможет. И тогда ты снова увидишь свет. Да, вне сундучка монетка погасла и очень быстро. А Иха, глядя на нее, вдруг поняла, что когда-то девочка сама решила остаться. Резкая и внезапная непереносимость сырости, и вот она уже призрак, а не человек. А дома еще 8 детей. Родные, двоюродные, младшенькие, любимые. У всех мучительный дар. И чтобы больше никто не ушел из-за непереносимости, она осталась и спасла. И больше 500 лет хранила свой род. Колдовство в крови давно уснуло, развивая иные таланты. А маленькая солнечная девочка по-прежнему стояла на страже рода. Иха достала склянки и сделала слепки. Сундучка с монетами, своей монеты, комнаты, каждой картины. А потом вернулась к портрету. «Ты не хочешь уйти?» Иха пытливо посмотрела на девочку. Маленькая хранительница качнула головой, снова запахла рекой и прежний шепот ответил. «Я должна подарить амулеты. Я обещала. Я жду хороших. Когда раздарю, тогда и уйду. Лодочник тоже все время спрашивает, приходит ко мне, зовет. А я должна помочь. Теперь у меня осталось 4 монеты, а было 8». Она сделала амулеты для своих младшеньких, поняла Иха. А раз у них был беспокойный дар... «Ты поможешь мне справиться с моим странным даром, да?» Девочка чуть заметно прищурилась. «Молчи обо мне», — предупредил шепот. «Пути давно переплетены. Так ты пришла. Так другие придут. Самые хорошие и самые потерянные. Носи свой. Но чтоб никто не видел, чужие взгляды забирают силу. Она всегда будет помогать, но особенно, когда появится свет. Иди, скажи, полотна я верну. Сама, скоро». «Спасибо». Иха улыбнулась, пряча монетку во внутренний карман пальто. Помощник уже ждал у двери. На выход девушка обернулась, снова поблагодарила хранительницу и попрощалась. А дверь сама собой тихо захлопнулась. «Пойдем обратно?» Иха вопросительно посмотрела на помощника. «Нет», — мотнул он шарфом и устремился дальше по коридору. Длинная узкая прямая, поворот, снова длинная прямая. Иха отлично разбиралась в картах и ориентировалась в незнакомом пространстве. Но здесь, в узких сумрачных коридорах, с бесконечными повторами, она все-таки запуталась и перестала понимать, в какой части дома находится и куда именно помощник ее ведет. Спустя примерно полчаса помощник остановился посреди коридора и выразительно, со скрипом и до царапин на камнях, поскреб лапой стену. Иха достала третью склянку, плеснула черной водой на стену, и ничего. Вода даже не зашипела. Просто стекла по камню. «Здесь точно есть выход», — уточнила Иха, доставая вторую склянку. Помощник задумчиво засопел и снова поскребся. «Может, вернемся?» Девушка в сомнении посмотрела на стену. «У меня во всех склянках одно и то же заклятие, и оно не подействовало». «Иха, ты там, что ли?» — раздалось из-за стены. «Да, Мьёл». Иха повысила голос. «Тут вроде бы дверь, но колдовство твое ее не берет». «Отойди-ка шагов на 20», — велел колдун. «Сейчас возьмет». И точно взяло. Сначала запахло знакомой рекой, послышался плеск ручья, а потом камни вылетели из гнезд под мощным напором воды. И вода же заглушила шум обвала. Часть стены рассыпалась на полу с тихим шуршанием. «Осторожно!» Мьёл заглянул в проход и протянул руку. «Держись, тут скользко». Иха обошла несколько камней, приподняла юбку, ухватилась за руку колдуна и перебралась через скользкий порожек. Огляделась и поняла, что помощник привел ее в ту самую комнату с картины. Она выбралась из потайного коридора прямо напротив книжного шкафа и кресла. И все здесь было по-старому. Задернутые шторы, полоса заиндевевшего стекла, красный светильник, ковер, плед на кресле, брошенная книга и даже чайник с чашкой. Только другого цвета, белый с зеленым. Не хватало лишь покойника и амулета. «Мьёл, что мы нашли?» Иха позвенела склянками со слепками. «Рассказывай, а я пока проход заделаю». В руках колдуна вспух водяной клубок. Он тут, кстати, был, и его крепко заколдовали, чтоб спрятать. Что там у тебя? А лучше, знаешь, отправь записку с яду, ему сведения сейчас важнее. И пусть уже сюда идут, пора заканчивать. Когда с яд, ведомо еще более нервной троицей Су, вошел в комнату, в ней уже ничего не напоминало о недавнем колдовстве. Даже речной запах выветрился. А к стене с проходом вернулись отодвинутые мьёлом диван, кресло и второй чайный столик. Колдун и Иха, перешептываясь, стояли у окна, и Рыжий быстро им улыбнулся. «Располагаемся и продолжаем». Сьет наконец-то снял пальто, бросил его на подлокотник и занял то кресло, что стояло у книжного шкафа, тем самым вынуждая троицу сесть на диван напротив. «Мы же уже говорили, что про этого мастера Рьюла почти ничего не знаем», — огрызнулся Альюш. Он угрюмо посмотрел на красный светильник, достал из кармана штанов пару склянок и зажег два ярких серебристых огонька. А когда парень подбрасывал их к потолку, Иха заметила, как на его запястье одиноко и знакомо сверкнула солнечная искорка. Мьёл, судя по хищному прищуру, тоже это заметил, как и Сьяд, который уже знал о монетах. «Осталось 4, — сказала девочка. 3 монеты, скорее всего, у этой троицы, но 1 точно у приемного сына, 4-я теперь у Иха. На ковре рядом с трупом лежала искристая монетка, а девочка дарит амулеты только хорошим людям. Мастер Рью к таковым не относился. «Мьёл, давай заклятие правды», — попросил Сьяд и сурово посмотрел на ребят. «А теперь быстро и по существу. В вашем доме живет дух-хранитель, светлая девочка лет 5-6. Ее сокровище — амулеты в виде монеты. Такой же амулет есть и на слепке с места убийства, и на полотне. Да, мы все это нашли, и полотна тоже. Или мастер Рьюл добрался до сокровищ, или кое-кто этого не допустил. Кто? Старый мастер Су или кто-то из вас?» Ослепительно белым вспыхнуло заклятие правды. Альюш открыл рот, посмотрел на пульсирующий водяной шар, ругнулся шепотом и отвернулся. «Я убил», — хрипло произнес Бьер. И это были его первые слова за все то время, что сыскники провели в доме семьи Су. «Продолжай», — прищурился Рыжий. «Отцу давно не хватало места». Бьер тоже посмотрел на него в упор. «Продавать работу он не хотел и писал очень много. Сами видели его полотна везде, даже на кухне. И тогда отец вспомнил о тайных коридорах. Наши далекие предки владели колдовством, и в скрытых комнатах они ставили опыты. Прежде на стенах лежала сильная защита. Теперь она износилась, и отец решил, что пора сделать тайной частью видимого пространства дома. И позвал для перепланировки этого Рьюла». «Мы не знали», — неожиданно добавила Дина. «Даже не сразу поняли, зачем он появился в нашем доме и что тут ищет». «Я подслушала их разговор с папой». Она запнулась и с вызовом посмотрела на Сьята. «На самом деле мы все мастер, каждый по-своему участвовал». Заклятие по-прежнему сияло белым, да, каждый. Хотя самому старшему тогда едва ли 15 исполнилось. «Девочку мы видели с детства», — продолжил Бьер. «А вот отец ее нет, не видел. Она как-то сказала, что он ей никогда не нравился. Отец даже не знал о духе хранителя, а мы знали. Нашли в родовых архивах много упоминаний о ней, и каждый получил подарок. Мы должны были защитить ее сокровище». Альюш навел справки об этом мастере и все узнал о его договорах. «Дом держится на силе призрака. Этот реставратор бы нас на улице и без штанов оставил. Если бы он вынес сундук за порог, дом бы сразу рухнул. И, скорее всего, вместе с нами». «Но ведь однажды она уйдет в мир вечных вод», — не удержалась Иха. «Уйдет», — повернулась Дина. «Но мы будем знать и успеем переехать. Она обещала предупредить нас или наших потомков». «Мы говорили с отцом», — Бьер нахмурился. «Рассказывали, объясняли, но без толку. Дети же фантазеры, навыдумывали всякого. Он нам не поверил. Считаем, что мы так защищаем любимое место для игры в прятки. Мама тоже не верила, никто не верил. Тогда мы и решили, что сами справимся, отвадим как-нибудь этого мастера. И начали охранять входы в коридор. Но их много, больше 10 только на втором этаже. В тот вечер мы не успели. Мастер работал в другом конце дома, и мы не знали, что он заявится сюда. Сьяд сочувственно кивнул. И взрослых можно понять. Не всякий сразу поверит в призраков, даже будучи знакомым с матушкой Шане. И детей, которые оберегали свой дом от мошенников, как умели. Я спускался на второй этаж, когда увидел нашего призрака. Она металась по коридору и плакала, так испугалась, что стала видимой. Я побежал за ней и увидел, что мастер начал взламывать дверь вон там. Парень указал себе за спину. Ну и бросил у него монеткой. А она как вспыхнет. И насквозь прошла через его спину и от стены отскочила. Он сразу упал. Крови почему-то почти не было. Я даже подумал, обошлось. Но тут прибежал Альюш. Проверил и сказал, что все. Мы его в проход затащили и закрыли. Следы подтерли. А ночью, когда все уснули, в реку скинули. Зима только началась, и мелкая еще не замерзла. Так и избавились. «Слепок кто сделал?» — уточнил Сьяд. «И зачем?» «Я», — призналась Дина. «На всякий случай. Если бы вдруг отца обвинили. Мы же несовершеннолетние, нас бы не казнили. К нам приходили сыскники и проверяли правды родителей. Нам тогда повезло, что мастер странно работал. В любое время приходил и исчезал, не прощаясь. Родители так и сказали. Да, работал, а потом незаметно ушел. Больше нас не беспокоили. А года через два после... Папа искал вдохновение, копался в наших слепках и нашел этот. Мы объяснили, что все случайно получилось, а папа, может, и не поверил, но смолчал. Когда мастер Рьюла из реки выловили, шума много было, и гадости о нем много всплыло. Папа даже как-то вдруг извинился, что не верил нам, что зря мошенника на порог пустил. Так и появилось наше старое семейное дело. Сьяд кивнул и что-то коротко записал. Троица снова притихла и, как всем показалось, наконец-то расслабилась. Сбросила с плеч груз 10-летней давности. «Что им грозит?» — шепотом спросила Иха у Мьёла. Но ответил Сьяд. «Скорее всего, ничего. Несовершеннолетними и убили, и от тела избавились, и скрыли преступление». Он внимательно посмотрел на троицу. За дела несовершеннолетних отвечают родители или опекуны. Будь они живы, тюремный срок взрослым, закрытый храм детям, даже спустя 10 лет. Но старших в живых нет. Рыжий пожал плечами. Отвечать некому. Хотя если бы это было запланированное или жестокое убийство, храм бы случился. А так, по неосторожности, из-за незнаний свойств амулета и от страха, единственное, что семья убитого, если узнает, наверняка требует с вас штраф. Большой. Она узнает. Наверняка не один Мьёл опознал на слепке мастера Рьюла. О нем вспомнят, и огласка будет. Все равно легко отделается. Одобрительно улыбнулся колдун. Запомните. Дело заведено, доказательства собраны, признание получено и слушание состоится. И рассказывать обо всем придется без упоминания о призраке. Ушлый мастер хотел ограбить вашу семью. Вот договор, вот подозрительный пункт. А вам от родственников колдунов достались амулеты неизвестного свойства. Поняли, да? Из города не уезжайте, на допросы приходите, о них предупредят письменно. И чтобы ни слова лжи, тогда, может быть, вам повезет. Он встал и добавил. А все полотна вашего отца в тайной комнате духохранителя. Это она подменила подлинники слепками, потому что в слепке с убийства спрятался злой дух мастера Рьюла. Видимо, девочка не знала, как иначе от него избавиться. Боялась, что однажды он вырвется на свободу, и тогда всем не сдобровать. Призрака мы изъяли, полотна она вернет. А вот как быть с подменой? Если честно, я пока не знаю, как ее объяснить. «Вообще-то можно вернуть подлинники в галерею», — заметил Мью. «Зачем же имя художника позорить? Ночью протоками к завтрашнему открытию успеем. Все, кроме старого семейного дела. Хотя, и он посмотрел на Иха, говоришь, подлинник отличается от слепка только трупами. У отца осталось много эскизов. Есть даже несколько начатых работ семейного дела, которые ему чем-то не понравились. Бьюр повернулся к колдуну. Если, ну... Парень запнулся и решительно добавил. Я быстро доработаю. Это ведь не только имя отца. Проверяющие колдуны тоже пострадают. Если о слепках кроме нас никто не знает, я закончу начатое и заменю дядю на мастера Рьюла. Я 2 года за отца писал. Хорошо его руку знаю. Сьет посмотрел на Мьёла, и колдун пожал плечами. Проверку я один проводил, и эта бумага дальше нашего отдела не уйдет. Работай. Ближе к ночи зайду за подлинниками. Свой почтовый адрес дам. Напишешь, как закончишь последнюю картину. А выставка до начала весны? Смотрители уже просят продлить до лета, ответила Дьина. Я пока не согласилась, но если мы успеем... У отца достойные работы. Мы даже думаем часть городу подарить. Дарите незамедлительно, посоветовал Сьят. На слушаниях учитываются все заслуги, и такой подарок незамеченным не останется. Вы почему-то за нас? С хмурым любопытством посмотрел Альюш. «Почему? Мы же преступники, убийцы». «О, преступник преступнику рознь», — Рыжий встряхнул пальто. «Почитайте наши законы на досуге. Сами увидите, сколько там категорий преступников вообще и убийц в частности. Но лично я всегда учитываю обстоятельства. Если человек мог отказаться и пытался избежать, но не вышло одно наказание, мог не отказался, а поддался – другое. Вы могли, вы пытались, но не вышло. Верьте в лучшее. А как призрак оказался в слепке? – спросил Риен. Вечером Мьёл заглянул к начальнику с докладом, и он и растянулся на ужин, чаепитие и снова ужин. Из-за работы в захоронении Риена воротило даже от завтраков. Но к вечеру организм напоминал, что так жить нельзя, и требовал наверстать упущенное. «Матушка говорит, хранительница постаралась», — пояснил Мью. «Она пообщалась с ней через помощников и обнаружила, что девчонка-то, оказывается, не колдунья. В смысле, силы есть, но умерла девочка слишком рано, чтобы хоть основу получить. Да и 500 лет назад колдовская наука была в ужасном состоянии. Девочка почти ничего не умела и действовала по наитию. И с подмены полотен тоже. Она так и не смогла выманить призрак убитого из слепка. Чувствовала, что тут копил силу и злость, понимала, что сама с ним не справится. И что придумала, то и провернула. «Помогайте ребятам», — кивнул Риен. «Это не дело, что из-за чудачеств призрака опозорит имя великого художника. Передай Сьяту, что он все понял правильно. Я поддержу его выводы, а ты помогай». Мио посмотрел на часы и бодро сообщил. «Сейчас чай допьем и пойду. Верну в галерею основную часть работы и спать. А у вас как?» «Еще пара дней», — решительно сказал Риен. «Больше я тут торчать не намерен. Остался небольшой участок 5-го уровня. Закончишь — подключайся. В нашей мертвецкой все не поместится. Быстро обрабатываем, связываемся с родственниками или сами хороним, если родни нет. Городское ведомство под это дело даже участок пообещало. Наши колдуны, кстати, до сих пор гадают, почему служители не избавились от трупов и не уничтожили тела до праха. Зачем им понадобилось захоронение? Знаешь, ниже 1-го уровня очень много тел в хорошем состоянии. Спохватятся родственники, пожалуйста, 1-2 недели назад умер. Как раз собирались сообщить, извините, не успели, дел полно. Наверняка ты вместе с основной защитой еще что-то сломал, что хранило тела от разложения. Все может быть, я торопился. Колдун отодвинул кружку и потянулся за курткой. «А что храм?» «Ходят слухи, что его вовсю трясут свои же». Риен, напротив, налил себе еще чаю. «И думаю, они правдивы. Если так, то скоро нам выдадут всю шайку. Храмам проблемы не нужны. Им проще сдать всех причастных и открыть свои двери для проверок, чтобы получить право спокойно работать дальше. Будем надеяться на лучшее». «Как всегда», — согласился Мьёл.